Его имя — Пол Уипл. 11 дней назад я снова встретился с ним после долгого перерыва. Теперь я обязан уплатить ему долг. Черта с два! У вас нет никаких оснований считать Данбора Уипла невиновным в убийстве девушки. Вы можете только тешить себя мыслью, что вам известен истинный убийца. Вот он-то мне и неизвестен. Но вы все же на кого-то нацелились. Очевидно, Гудвин, наводя справки о Сюзанне Брук, раскопал нечто такое, что вы намерены использовать, чтобы выкинуть очередной трюк. Напрасно надеетесь. Я уже предупреждал вас, что если бы вы взялись за расследование, мне пришлось бы вызвать Гудвина в полицию для дачи показаний. Так вот, теперь я забираю вас обоих в окружную прокуратуру. Крэмер поднялся. Если вы требуете соблюдения обычных формальностей, пожалуйста, вы арестованы за попытку утаить от следствия важные данные. Одевайтесь. Вульф не спеша отодвинул кресло, встал и одернул жилетку. Так вы ничего не добьетесь от нас, Крэмер. А завтра вам придется выпустить нас на поруки. Вы позволите задержаться минуты на две? Позвонить мистеру Паркеру. Арчи, соедини меня с ним. Я искоса посмотрел на Крэмера, сделав из вежливости вид, что жду его разрешения, поскольку как-никак был арестован. В наступившем молчании слышалось тяжелое дыхание инспектора. «Вы заявили Уиплу, — заговорил он наконец, — что обвинение против его сына построено на песке. Я уже сказал вам, что если вы так уверены в невиновности Данбора Уипла, значит, вы знаете, кто убил Сюзанну Брук. Я все еще жду вашего ответа». «Я уже ответил. Не имею ни малейшего представления». «На чем же тогда основывается ваша убежденность в невиновности Уипла-младшего?» Я не обязан делиться с вами своими умозаключениями. Однако могу заверить честным словом, что мой вывод не основывается на каких-то конкретных доказательствах. Я не знаю ничего такого, чего не знали бы вы. Да и вообще знаю, очевидно, гораздо меньше вашего. Хочу внести предложение. Как вы слышали, я обязался помочь мистеру Уиплу и намерен сейчас же, без всяких проволочек, приступить к выполнению своего обязательства. Поэтому я предпочел бы не тратить попусту всю сегодняшнюю ночь и часть завтрашнего дня, что непременно случится, если благодаря вашей милости мы окажемся в тюрьме. Я намерен просить мистера Гудвина написать отчет о проделанной им работе, подробно изложить, с кем и о чем он беседовал, собирая сведения о Сюзанне Брук. Я пошлю вам копию его отчета и его показания, заверенные нотариусом. Вас это удовлетворит? А как же с вами? Да оставьте меня в покое. Все, что я знаю, вы найдете в записке мистера Гудвина. Еще раз даю вам слово. Когда я получу ответ? Не знаю. Арчи, сколько времени тебе потребуется? Как вам сказать? Если излагать буквально каждое слово, тогда 40 часов, 3 рабочих дня и 3 вечера. Я разговаривал со многими и о многом. Если же ограничиться только тем, что действительно имеет какое-то значение, можно уложиться, 10-12. Это и будут мои показания. Отчет должен быть у меня завтра, не позже 17:00, — заявил Крэмер. Постараюсь, но не гарантирую. Крэмер некоторое время молча смотрел на Вульфа, потом открыл рот, намереваясь что-то сказать, но передумал, повернулся на каблуках и пошел к выходу. «Подождите, вы же арестовали нас!» — крикнул Вульф. «Чушь!» — буркнул Крэмер, не оборачиваясь. Выбираясь из-за стола и направляясь за инспектором, я подумал, что напрасно было бы обвинять его в грубости. Ведь он арестовал человека подозреваемого и, казалось бы, с полным основанием в тяжком преступлении. А Ниро Вульф брался доказать, что этот человек невиновен. Я не подал Крэмеру ни пальто, ни шляпы, он все равно не оценил бы моей любезности. Убедившись, что Крэмер ушел, я вернулся в кабинет. Вульф с кислой миной сидел в своем кресле. «В моем распоряжении всего 12 часов», — заметил я. «Лучше было бы прямо отправиться в тюрьму».